изволили прочесть записку, поданную мною князю Голицыну, и убедились в моей невинности. Эта записка начинается повторением прежде сказанного ею о причинах, побудивших ее ехать из Германии в Венецию и Рагузу, и о том, как получила она анонимное письмо с приложением завещаний, манифеста, писем графу Орлову, султану и другим незнакомым и неизвестным ей лицам. «Я сначала хотела все эти бумаги послать графу Орлову», — писала она. «Я не знала иного пути для доставления их императрице. Но я побоялась отослать их все вдруг, думая, что на почте обратят внимание на необыкновенно большой пакет и, пожалуй, вскроют его. Потому я сначала послала один только конверт, адресованный на имя графа Орлова. Препровождая его, я не писала от себя к графу, боясь неприятностей, если бы при бумагах такого содержания нашли письмо от меня. Из этой же боязни таинственных интриг, которыми я была окружена, оставила я мысль о путешествии на восток и сожгла все присланные ко мне подлинные бумаги, сняв с важнейших копии. Эти копии я писала, чтобы со временем переслать их графу Орлову, с тем, чтобы он представил их императрице. Затем я поехала в Рим. Снятые мной копии я не считала для себя опасными. Но прежде чем успела переговорить о них с графом Орловым, со мной случилось неожиданное обстоятельство. Меня арестовали. Я больше не видалась с графом и не могла сказать ему об остальных находящихся у меня копиях. Точно так же, по краткости времени, проведенного мною в Пизе с графом, я не успела ничего сказать ему и о поручениях, возложенных на меня из Персии. Затем в записке пленницы идет новый рассказ об ее происхождении. Пленница называет себя Черкешенкой, принадлежащей к одному из древнейших и знаменитейших родов горских князей, к роду Гамета. «Я родилась в горах Кавказа», — писала она, — «а воспитывалась в Персии. По достижении совершеннолетия оставила я страну моего воспитания, чтобы при помощи русского правительства приобрести полосу земли на Тереке. Здесь я намерена была посеять первые семена цивилизации посредством приглашенных мной к поселению французских и немецких колонистов. Я намеревалась образовать таким образом небольшое государство, которое, находясь под верховным владычеством русских государей, служило бы связью России с Востоком и оплотом русского государства противу диких горцев. Князь Лимбургский явился как бы посланником Божиим для осуществления моих планов. Он не только одобрил мои предприятия, но даже сам, отказываясь от своих владений в Европе в пользу младшего своего брата, хотел вместе со мной устраивать новое государство на Кавказе. Посредством графа Орлова я надеялась получить на то согласие императрицы, для чего и вошла с ним в сношение. Я питала эти надежды даже и на корабле, во время пути из Ливорно в Петербург. Могла ли я думать, что меня станут обвинять в преступлении против императрицы? Меня, столь доверчиво последовавшую на русский военный корабль, за одним из наиболее преданных ее величеству адмиралов. После этого можно ли думать, что я питала какие-нибудь враждебные замыслы против России? Знаю, что нахожусь в полной власти императрицы. Смерть моя скоро послужит тому доказательством. Если бы меня не подвергли аресту в Ливорно, мне при многочисленных моих связях давно бы удалось узнать, кто сочинил все эти духовные завещания, манифесты и другие присланные ко мне при анонимном письме бумаги. А теперь я должна погибнуть жертвой корыстолюбия и хитрости чуждых мне людей. И только по смерти моей истина откроется, и невинность моя обнаружится. При следствии никто не хотел обратить внимание на то, что гораздо ранее распространившихся безумных толков о русском моем происхождении я жила и была лично известна многим в Лондоне, в Париже и в Германии. Умоляю, позвольте мне, по крайней мере, написать к друзьям моим, поручившим мне самые важные дела свои, а теперь даже не знающим, где я и что со мной делается. Пусть прочитают мои письма перед их отправлением. Я не замышляю побега. Это воспрещает мне честь моя. «Кажется, можно бы было обходиться со мной по-человеколюбивее и помилостивее», — писала